Глава 11. Двое в подземельях, рунное безмолвие и сэр Моисей. Шпагу я подобрал, решив не брезговать такими вещицами прошедших эпох, и без особых проблем закрепил ее на перевязи рядом со своим атрибутом статуса. Благо, что все крепления рунного холодного оружия одинаковы и не претерпели изменений со временем. Далее я попытался воссоздать по памяти одну замысловатую руну, способствующую освещению пути, как-то виденную мной то ли у Ксении, то ли у Скарлетт, а может и у сэра Рафаэля. Но! «Не судьба, Феликс Игоревич», — тихо пробормотал я, стараясь выступить в роли собственного собеседника. «Тут, уважаемый князь, попахивает наложенным заклятием рунного безмолвия. Поэтому мне ничего не остается из скудного выбора дальнейших действий, кроме как начать осторожное продвижение по выбранному коридору. Точнее, не буквально избранному мной, а навязанному с течением обстоятельств, связанных с исходящим призывом о помощи неким неизвестным. Я не забыл зафиксировать конец нити шерстяного клубка перед отправкой в опасное путешествие, простецки привязав ее начало к какому-то булыжнику. Их тут великое множество нападало и из потолка, и как и вывернуто из брусчатого пола. Во всяком случае, если вдруг что, то у меня будет возможность вернуться в исходную точку маршрута. А вдруг кто-то затеет поиски пропавшего Феликса Игоревича и отыщет эту развилку, упрятанную глубоко под землей. А тут, бац, вот он и я, сижу в кромешной темени, так как все факелы имеют тенденцию заканчивать функционирование по своему прямому назначению. Кончится ветошь, забранная мной с трупака, и... хлоп, тут же наступит темная амба, как производное от слова «шандец». «Осторожность превыше всего», — сделал я наставительное умозаключение, рискуя в очередной раз провалиться ступней в одной из многочисленных выбоин в напольном покрытии лабиринта. «Приплюсую сюда корявые корни деревьев, которые проросли столь глубоко в землю, что создали опасность обрушения рукотворного свода. Не везде, конечно же, а лишь в некоторых местах. Но от этого... не менее опасных для исторических диггеров, роль одного из которых я и исполняю. Исходя из всех этих знаков препинания, я ощутимо снизил темп ходьбы. А, собственно, тут оно и не надо, в смысле бегать по катакомбам. Я занялся полезным занятием по контролю направления, напряженно вслушиваясь в окружающее пространство, дабы банально не сбиться с пути в поисках неизвестного, потеряв крошечный, зыбкий, но все же ориентир. Да уж, а это может запросто случиться, как закономерно следствие, или, возможно, но с большой долей вероятности, при встрече с очередной развилкой тоннелей всего лабиринта потерянных душ. Между прочим, мысленно упомянутые развилки попадаются мне, все чаще и чаще, что правомерно наводит меня на определенные домы о охранительных масштабах подземных коммуникаций, простирающихся под древним акрополем Верхнего Ляпина. «Катакомбы зачетные», — пробубнил я, пригибаясь под очередным выступом потолочного свода и вместе его усиления мощной каменной балкой. «И все это...» «Природное образование, по большей части», — добавил я, проходя участок, не претерпевший никакого рукотворного вмешательства. «Разве что частично освоенные человеком и облагороженные древними инженерами со строителями». Я отметил еще одну неприятную особенность путешествий в недрах Акрополя, помимо заклятия рунного безмолвия, с перспективами переломать себе ноги и мозг ушибить. А именно, меня достает нестерпимый, гнилостный запах вкупе с невыносимой сыростью большинства преодолеваемых участков заброшенного лабиринта. Прямо-таки озноб пробирает до самого мозга костей, образно выражаясь, и тревожит ноющей болью свежие раны на теле. Неприятно и некомфортно. Бррр, фу, какая гадость! Я поморщился с неприкрытым отвращением, а до кучи втемяшился фейсом в очередную свисающую паутину и теперь нервно смахиваю ее. Тут мне пригодилась бы сеточная маска наподобие пчеловодческих или как у таежных путешественников, спасающихся от кусачего гнуса. Вот же, а, какая липкая мерзость! Но, виконт Фауст, тебя ждут неприятные сюрпризы за организацию такой экскурсии, мать твою! Тьфу ты, фу! Я смачно сплюнул себе под ноги, что послужило поводом повнимательнее присмотреться к полу. Вернее, к тому, что присутствует на нем. Да, честности ради, я особо-то и не присматривался, контролируя лишь только камни с выбоинами до определенного момента, так сказать. До тех самых пор, пока случай не представился для более детального изучения пространства под ногами. Ого! Я замер, разглядывая бурые кляксы. Похоже на следы боя. А это эфес рунной шпаги, у которого вместо рунного клинка остался какой-то искореженный огрызок. Я подметил первые детали, точнее найденные улики. Ну-ка, ну-ка. Мне пришлось сесть на корточки и поднять свидетельство недавнего боестолкновения. Какие первые поверхностные впечатления у меня складываются? Трудно сказать что-нибудь определенное, однако... Однако выводы напрашиваются сами собой и не блещут нотками оптимизма. Этот кто-то точно получил ранение неопределенной тяжести, но все же ему удалось самостоятельно покинуть место схватки, надеясь, что удалился он отсюда недалеко. Помимо чуть оплавленного места излома отточенной стали, я констатировал и прекращение кровотечения. Невероятно, пострадавшему все-таки удалось его остановить, выполнив ряд немудреных мероприятий, типа перетягивания жгутом и наложением тугой повязки. Однако откуда взялось высокотемпературное воздействие на боевой клинок? Ну, разве что демон гарпий породы с приставкой «архи» способен на такое. Или же в этом лабиринте водится исчадие, с аналогичными возможностями. Гадать можно столько, сколько душеньке угодно. Блин, интересно, а бытовые артефакты тут работают? Я прямо-таки озадачился ответом на этот пункт в своде бесчисленного числа насущных вопросов о нюансах пребывания в лабиринте потерянных душ. Но путь мой продолжается, я уже начал готовиться к неминуемой встрече с горемычным воином. Кстати, я как-то не припоминаю о состязаниях, предшествующих тому, в коем мне довелось поучаствовать, вернее, вляпаться из-за прихоти некоторых недоброжелателей. Я еще сильнее замедлился в передвижении, напрягаясь и подыскивая способ решения грядущей проблемы с угасающим освещением. Факел уже конкретно сбоит, из последних сил справляясь со своей прямой задачей и все скуднее освещая путь. «А кто это?» Хриплый стон перемежался с вопросом, заставив меня остановиться и выше приподнять древко источника света. Первым делом я увидел от два дула пистоля, смотрящие своими черными зевами мне в лицо. Я инстинктивно пригнулся, заодно вжимая голову в плечи и не сводя взгляда со сдвоенных стволов рунного оружия. «Уважаемый, не стреляйте!» — поспешил я с ответным восклицанием. «Я скорее ваш друг, чем враг!» — добавил я, прекрасно видя, как стволы опускаются вместе с пистолем, крепко зажатым в напряженной руке найденыша. Маг, чье лицо я уже могу хорошо рассмотреть, прижал палец к губам, намекая на неприемлемость громкого общения, и указал мне рукой направление дальше по ходу движения. «Тссс, прошу вас, тише!» — прошептал Гремыка, а его лицо исказилось от приступа боли. «Там несколько злыдней, окаянных, убитых мной и...» Он сплюнул кровью. «И демоном-медовиком, собирающим души всех, кого встретит». «Сэр Моисей? Я наконец-то узнал в найденном господине боевого мага, служащего в баронстве Бейли, смотрителем Северного замка и воеводы вроде». «Как вы тут оказались?» Я задал самый банальный и предсказуемый вопрос. Погодите, я вновь снял пиджак и избавился от его рукавов. Простецкий отрезал их, распоров швы статусным кортиком. Один добытый кусок материала я обмотал вокруг древка факела, чтобы огонь продолжил гореть, а второй рукав я располосовал на импровизированные жгуты. «Ща, придется чуть потерпеть», — прошептал я и усилил плоды самоврачевания Моисея тувой повязкой. «Так гораздо лучше», — подвел я итог и только тогда поднял факел, вглядываясь в темноту коридора. «Тот же вопрос относится и к вам, господин Феликс». Он улыбнулся, правда, вышло как-то не очень. «Да-да, я вас тоже признал. Вы-то что здесь забыли? В покинутом светлыми богами подземелье». «Тихо!» — коротко буркнул я, ощутив непонятное движение впереди. Некое дуновение смрадного ветра, потянувшее свои ледяные и противные щупальца страха из глубин лабиринта. «Это к нам приближается конкретное щадие мрака, появившееся из-за грани потустороннего и ужасающего мира. Чего ждать?» Я судорожно достал револьвер, снабженный рунными зарядами, надеясь на их нормальное функционирование в условиях рунного безмолвия лабиринта потерянных душ. Неожиданно я заметил важнейший и желанный до зубовного скрежета нюанс. Лучший из всего того, что могло случиться со мной в проклятом месте. Чудо какое-то, не иначе. А заключаться оно, это я чудо великое, в продолжении действия моего полога непроницаемости, заблаговременно поставленного еще перед началом состязания отважных. Кроме того, полог заметно усилился, черпая магическую энергию от приближающегося представителя мрака. Вот такой парадокс. И это еще не все плюшки, открытые мной при столь нелепых обстоятельствах. Полог продолжает исполнять свои функции общего назначения, беря под незримое крыло опеки и найденного сэра Моисея. «Замерите», — коротко изрек я, делая ментальный акцент на невозможности неисполнения простецкого предупреждения. Моисей благоразумно вонял и замер, тревожно всматриваясь в черноту старого коридора. «И не зря маг так напрягается, ибо то, что приближается к нам, заставляет волосы вставать дыбом, самовыдираться вместе с корнями и ползти прочь от темного исчадия. Архидемон, коего я еще не встречал в этом мире, это вам не гарпий крылатый и не демон паучий безглазый. Даже с безликим лесовиком демоном болот, рек и озер не сравнить. Только многоликий демон-снеговик как-то рядом становится, и то лишь отчасти». «Главное, не шевелитесь», — прошептал я, не сводя глаз с приближающегося представителя из потустороннего, детища магического произвола темных или разлома великих хребтов. Аж дыхание сперло, и к горлу подступил тяжелый комок. Помимо негатива в своих ощущениях, я констатирую затемнение света факела, как будто его накрыло невидимым колпаком и приглушило свечение. А вот и само оно. Архидемон Медовик набирается сил, черпая ее из забранных душ всех и вся, и им убиенных, пробормотал пояснение сэр Моисей. Он и темными исчадиями, и сородичами не брезгует, действуя и ведя себя словно крысиный король. Вдруг застонали стены старого лабиринта, наполнив коридоры вскриками призраков, как наваждение миража. Тусклый факел отбросил на них корявые тени, превратив древний камень в полотнище страшных картин. Тут и там зазвучал звон отточенной стали кровавых баталий, называемых бойней. Предсмертные стоны донеслись из глубин лабиринта. Это звуки поступи смерти. Я тряхнул головой и вперил свой взгляд в их направлении. Ядовитая пыль поднялась с древнего камня и окрасилась в алый и огненный цвет. Стены нагрелись, а под исчадием камень буквально оплавился, избавляясь от острых сколов углов. В зале под каменным сводом нависла туманная взвесь, и медовик предстал перед нами словно ком липкой субстанции, не имеющей лика. И я просто впал в гипнотический ступор, боясь сделать вздох, как и найденный маг. Медовик, кстати, нас не заметил и прошел мимо. Ну, а я моментально сопоставил сей факт с невероятным везением, с чудесным проявлением благодати от красавицы Фортуны, счастьем нечаянной удачи, если простецки выражаться, так сказать. Однако меня посетила логичная мысль или правильный вопрос в своей постановке, с которым я и решил обратиться к найденышу, чтобы раз и навсегда прояснить некоторые тревожные и подозрительные моменты этой истории. «Сэр Моисей», — я обратился к боевому магу, — «во-первых, как вы себя чувствуете?» «Я прекрасно вижу ваше неважнецкое состояние, но насколько все плохо?» «И второй вопрос», — я мотнул головой в сторону ушедшего медовика, — «откуда вся эта хрень берется в Верхнем Ляпине? Ведь город прилично удален от магического разлома». Я вперил в раненого испытующий взгляд, стараясь ментально прочесть его мыслеобразы. Моисей кивнул, подтверждая понимание моих интересов по обоим темам. Раненый маг тяжело вздохнул и прикрыл ненадолго веки, что я расценил как самодиагностику его физического состояния. Я терпеливо дождался завершения вынужденной паузы, никак не проявляя своего нетерпения, которое все тяжелее скрывать. Вопрос с появлениями незнакомых мне архидемонов остро стоит на повестке, как ни крути. «Касаемо первого вопроса, все более-менее», — заговорил Моисей. «Разве что с ногой все не очень». Он кивнул в сторону кровоточащие раны, дополнительно перетянутые моим рукавом. «Остальное терпимо, но вот передвигаться без помощи я никак не смогу». «Это я запросто решу», — заверил я горемыку, оказавшемуся в плачевной ситуации. «Вон там и кость, подходящая, валяется на полу». Я подсветил крупную черную костяшку, некогда являющуюся частью скелета крупной особи крылатого демона гарпия. «Вторым костылем послужит плечо, левое, как раз кстати». Я эгоистически обрадовался тому, что моя правая сторона организма останется без напряга. «Итак, как насчет той гадости, выпавшей из тоннелей?» Я перешел к прояснению главного из своих интересов. «Тут такая дума имеется», — заговорил Моисей, держа и ответ, и как бы делясь со мной своими мыслями. «Я подобрался, готовясь поддержать его ответ встречными или уточняющими вопросами». «Я начну с истории нашего исчезновения из-за стен Северного замка». Он прикрыл глаза, сосредотачиваясь на тяжких воспоминаниях важных деталей. «Все произошло достаточно быстро. Черный портал открылся в аккуратный момент вечерней трапезы, а из него вылетели несколько злыдней окаянных, с коими я вступил в схватку». Он прервался и приподнялся повыше, сев чуть удобнее и используя стену в качестве опоры для спины. «Эти твари не так уж и страшны, если есть под руками подходящее оружие, а оно у меня всегда при себе. Но, как оказалось, это меня просто прощупывали. Вот же я дурак. Прозевал я срабатывание второго портала, в коем и исчезла баронесса Скарлетт. А я вступил в бой с молодым гарпием, не набравшим полной силы. Покончил с онным исчадием быстро и пустился за баронессой, но вот портал... Моисей покачал головой с нескрываемой досадой и махнул рукой, как бы показывая безвыходность той ситуации. Портал вывел меня прямехонько в лабиринты потерянных душ, где я принял бой сразу с несколькими демонами, набиравшими силы. Был ранен, но не я всех уничтожил, а медовик, появившийся из тоннелей, словно падальщик. Тень досады пробежала по лицу мага. «Вы говорите, говорите», — подбодрил я его, занявшись импровизированным костылем. «Меня в очередной раз поглотил черный портал и забросил сюда». Он продолжил, не скрывая недоумения. «Даже не знаю, как мне это расценивать, ведь останься я там, медовик. Ну, вы меня поняли». Он не стал досказывать и так очевидное. Я проверил костяшку на прочность и приблизился к раненному магу, а может и магистру. «Давай, обопрись и вставай. Я перешел на «ты», что Моисей воспринял адекватно. У нас два варианта. Или мы двигаемся дальше, или возвращаемся, следуя нити клубка», — продолжил я, удостоверившись способности Моисея к какому-никакому, а к передвижению, пусть и с моей помощью. «Феликс, Феликс!» — маг покачал головой. «А ведь ты как никогда близок к скипетру, владыке захребетья!» Он огорошил меня таким откровением. «Нас закинуло в самый центр лабиринтов Акрополя, куда многие искали дорогу, которой, по сути-то, и нет. И только из-за происков темного варлода, точнее, из-за его недогляда, ты тут», — добавил Моисей, одарив меня улыбкой полной незамаскированного сарказма. «Я знаю, Феликс, вследствие чьей прихоти ты тут оказался. Это темный варлот Арчибальд постарался, как и в моем случае».